чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман, уверен, за многое будет стыдно. Все хотят увидеть счастливый финал, но большинства не будет даже в титрах. Голова на плечах больная, продолжает выдумывать опасные игры. Я пытаюсь двигаться честно, но здесь это никому не нужно. Садовая под колесами Бенца, прохожие прыгают через лужи. Я давно не вылетаю пули из подъезда, не гоняя на метро мутить на южную. Я переехал жить в сельскую местность и больше стал дорожить дружбой. Это просто мысли вслух, как это чаще всего бывает. Это старый добрый гул, то, что вижу, о том и читаю. И я тебя не знаю, друг, зато ты меня неплохо знаешь. Но мы с тобой близки по духу, раз этот звук тебя не раздражает. Больше не вырубаю мобилу, чтобы позависать с кем-то до 7 утра. В 7 утра сижу напротив камина, проверяю мыло и подкидываю в огонь дрова. Не имею права садиться за руль машины, пока мусора не вернули права. Комната окутана сладким дымом, с дивана неохота вставать. Перестал кататься по ночному городу в поисках сомнительных развлечений. Когда на улице холодно, я не думаю об автономном отоплении. Совсем скоро ебанет 40. Как же быстро, сука, летит время. Столько всего проебал, пока был молод. Сколько всего я еще успею. Это просто мысли вслух, как это чаще всего бывает. Это старый добрый гул, то, что вижу, о том и читаю. И я тебя не знаю, друг, зато ты меня неплохо знаешь. Но мы с тобой близки по духу, раз этот звук тебя не раздражает.